Глава 9. Первые годы после Володиной смерти Женя не видела его во сне. Наяву она почти без усилий могла представить себе Володю кем хотела: молодым фронтовиком, Оленькиным ухажером, преподавателем КУАИ, отцом маленького Валерика, уважаемым профессором в Грекополе-Венске, почтенным патриархом в Москве. Она легко вызывала из небытия любой год из тех 40 без малого, что они прожили вместе. Но все эти воспоминания казались странно неподвижными, словно сквозь них просвечивал последний Володин облик, парализованное тело в ожидании неизбежной смерти. Возможно, поэтому Женя надеялась, что, приди к ней Володя во сне, она снова обретет его таким, каким он был когда-то. Не то чтобы она веяла в загробную жизнь, откуда он мог бы подать ей сигнал, нет, конечно. Просто ей хотелось еще раз увидеть Володю без усилий, увидеть как бы случайно, встретить в ландшафтах сновидения, как ненароком встречают на улице доброго знакомого. Но Володя никогда ей не снился, и только однажды, где-то через полгода после похорон, она увидела во сне, как зев Донского крематория поглощает гроб с Володиным телом. Там внизу бурлили языки подземного пламени, и в последний миг Жене показалось, будто Володя пошевелился на своем последнем ложе, и она проснулась от собственного крика, леденящего и пронзительного, проснулась и до рассвета лежала в душной ночной тьме, слушая частые сбивчатые удары сердца. Жене приснились похороны, и, возможно, она сама хотела умереть. Дети, которых она растила, наконец выросли. Сверстники, которых любила, умерли. Женя уже не знала, что держит ее среди живых. Первый год после смерти Володи прошел в зыбком смутном тумане, где не различались ни весна, ни лето, где даже редкие появления Валеры и еще реже Андрея не могли служить вехами, по которым одинокий путник, собственно, Женя, сумел бы вспомнить пройденную дорогу. Казалось, с исчезновением Оли и Володи жизнь лишилась примет, превратилась в ровный серый поток, где один день неотличим от другого, а у всех встречных одно и то же лицо, ровное, лишенное черт. Женя и сама надеялась затеряться в этом монотонном пейзаже, в один прекрасный день совпасть с бесцветным ничто, раствориться в густой нескончаемой взвеси. Но этого не случилось. Неожиданно позвонила Люся, позабытая Ольна одноклассница. У ее мужа умирал отец, и она, откуда-то услышав, что Женя 3 года ухаживала за парализованным Володей, хотела узнать, не даст ли та телефон сиделке. Телефон Женя не знал, но сказал, что пока Люся не нашла сиделку, может помочь с больным. Сиделку так и не нашли, и Женя осталась с умирающим до конца, а после ее смерти ее почти сразу пригласили помочь с еще одним лежачим больным, потом с другим, с третьим. Жене было 60 с небольшим, медицинское образование, брала она немного, потому что ей хватало, и Валера все равно каждый месяц приносил ей несколько непривычных зеленовато-серых купюр. Одну всегда можно поменять, если деньги заканчивались. Да, конечно, на свою новую работу Женя ходил не из-за денег. Просто жизнь рядом с умирающими стариками вновь приобрела смысл, утраченный со смертью Володи. Чтобы не было пролежни, она переворачивала тяжелые неподвижные тела. Она вымывала нечистоты из складок сухой кожи, покрытой пигментными пятнами. Она ставила капельницы в ломкие ускользающие вены. Она слушала крики, исполненные боли, ярости, ужаса, и сама удивлялась своему спокойствию. Женина врачебная карьера описала круг. Много лет она была первой, кто приветствовал новорожденных. Теперь стала последней, кто провожал умирающих. Женя сидела, держа больных за руку, и говорила с ними. Иногда передавала им новости о родных, но чаще рассказывала собственную жизнь, почти так же, как когда-то рассказывал Володя. Она не знала, слышит ли ее, но ей хотелось верить, что история чужой жизни поможет умирающим выстроить в глубине собственного безмолвия историю своей. Месяц за месяцем она перебирала встречи и расставания, вспоминала послевоенную Москву, далекий Куйбышев, Грекополь, Энск. Постепенно вся Женина жизнь приобрела законченность, словно была написана для кого-то. Этот кто-то прочитал ее вслух Жене, а то и осталось лишь выучить слова наизусть и повторять раз за разом. Так прошло 6 лет. Евграф Ильич умер в декабре, незадолго до Нового года. Это был маленький усохший старичок с длинной белой бородой в стиле Льва Толстого. Жена запрещала ее стричь, и Женя раз в день расчесывала бороду старым, еще дореволюционным костяным гребнем. По вечерам, в сумерках, Евграф Ильич кричал страшно и протяжно, и Жене иногда казалось, что это где-то далеко гудит поезд, подавая сигналы бедствия, взывая помощь. Никто не знал, как добраться в это далеко. Никто не знал, чем помочь. И самой темной декабрьской ночью старик замолчал навсегда, так не дав расшифровать потаенный сигнал. Прошло 9 дней и 40, и 2 месяца, а Жене никто не звонил. Она не знала, почему о ней забыли. Может, слишком стара, а может, наконец-то появилось достаточно молодых профессиональных сиделок. Так она снова осталась одна, но в середине марта, влажного и мерзлого месяца, только случайно относимого к весне, Жень, наконец, увидела во сне Володю. Они снова были в куйбышевской квартире и, похоже, опять затевали ремонт. Во всяком случае, вся мебель была отодвинута от стен, а старые обои свисали клочьями. Володя держал в руке рулон бумаги и смотрел на Женю с щемящей нежностью, которой ей никогда не доставалось, пока он был жив. «Эй, Женечка», — сказал он, — «как же мы одним рулоном обклеим все стены? Нам ведь не хватит обоев». И Володя улыбнулся той улыбкой, которую Женя так хорошо запомнила 1/2 века назад. «Мы уж как-нибудь, Володя», — ответила она и тут же проснулась, счастливая и удивленная этим счастьем. Она лежала в кровати, укутанная утренним сумраком, и улыбалась. Она не понимала, что мог значить этот сон, но не хотела его разгадывать, просто пояснился, вот и все. Она почистила зубы и умылась, приготовила кофе и засунула куски хлеба в тостер, подарок Андрея на прошлый день рождения, и все это время улыбалась. Наконец тостер отсультовал победным щелчком, и тут же зазвонил телефон. Женя бросила золотистые поджаристые гренки на тарелку, нажала кнопку на беспроводной трубке. Подарок Валера на позапрошлый Новый год. Звонил Игорь. «Сколько лет, сколько зим! Кажется, не слышала 8 лет, с тех пор, как Андрей стал отмечать день рождения с друзьями, а не с бабушками и дедушками. Хотя, конечно, Игорь наверняка был на похоронах, но никаких воспоминаний об этом не осталось. Ну, не до него было. Ну, значит, здравствуй, здравствуй, чего обязана. Оказывается, зовет в гости в пятницу вечером. Захотелось, говорит, вспомнить молодость. А еще, Женька, я тебе сюрприз приготовил!» Смеется трубку. «Так что обязательно приходи. Ну, сюрприз так сюрприз, почему не прийти? Только адрес напомни, ровно к 7 буду. Хотел спросить напоследок, все ли живы, все ли в семье хорошо. Но удержался, а то мало ли что. В пятницу приду, все узнаю». Накрытый стол, крахмальная скатерть, хрустальные салатницы, даже приборы, кажется, из серебра. Игорь открывает бутылку Бордо, наливает себе Жене и Даше, поднимает бокал. «Ну, за встречу!» Женя делает несколько глотков. Терпкий непривычный вкус. Кажется, всю жизнь прожила, а Бордо пробую впервые. Что там еще осталось из литературы? «Вдова Клико» из Пушкина? «Анжуйская», как в «Трех мушкетерах»? Разумеется, первая тема — Андрей, как-никак общий внук. «До сих пор не могу поверить, что мы с тобой породнились», — восклицает Игорь. «Ну расскажи, давно видела? Заходит тебе хоть иногда?» «Если честно, очень иногда. Но разве Женя будет позорить Андрейку? С другой стороны, хвастаться неприлично, поэтому отвечает уклончиво, переводит разговор на новый глянцевый журнал, где Андрей стал главным редактором. Пока делают пилотный номер, Женя гордится, что знает такие слова, а вот осенью должны запуститься. Говорит, во всех киосках будет». «Вряд ли, конечно, мы там что-нибудь поймем», — замечает Даша. «За 8 лет она страшно располнела», — думает Женя. «Когда я в Москву приехала, была вполне ничего, примерно ольной комплекции, пухленькая, но хорошая. То, что называлось аппетитное. А теперь даже не на стуле сидит, а на кресле. Да, мне кажется, что стул под ней мог бы и развалиться. Наверное, с обменом что-то, — думает Женя. Не может же человек так просто взять и разжирить». «Но это ты про себя говори», — замечает Игорь. «Я вот регулярно Андрюшину статьи читаю, и в общем и целом примерно понятно, о чем это». «Он говорит, новый журнал будет для поколения 40-летних», — поясняет Женя. «Не для нас, но и не для его сверстников». Андрей кивает. В отличие от жены, он скорее похудел. Кожа висит складкой, морщины, как у древнего старика. «Плохо это, когда люди так сильно худеют», — думает Женя. «Может, намекнуть ему, чтобы проверился? Меня-то никто не спрашивает, но я Андрею скажу, пусть с дедом поговорит». Выпивает еще по бокалу за Андрюшу, за внука. Потом Женя рассказывает про Валеру, как он много работает, редко бывает дома. То за границей на каком-нибудь конгрессе, то в России открывает филиал центра или проводит показательные тренинги. «Честно говоря, так не поняла, чем он занимается», — говорит Даша, обмахивая раскрасневшее лицо сложной в четверо салфеткой. «Думал, сначала это такая йога, а послушала однажды по телевизору, вообще запуталась». Игорь пускается в длинное занудное объяснение, Женя кивает, хотя, если честно, сама не очень понимает, что там Валера делает в своем центре. Дождавшись паузы, спрашивает: «А как ваша Ира?» В ответ неловкое молчание. Женя перекладывает из салатицы оливье и, не меняя тона, говорит: «Как ты, Даша, все-таки прекрасно готовишь. Я вот даже по твоим рецептам никогда не могла такое повторить». Игорь смеется. Это вообще из кулинарии. Тут неподалеку у нас супермаркет открылся. Так там готовые салаты продают. Оливье вот очень удачный. Ну, зато горячее я сама делаю. Даша поднимается с кресла. Пойду, кстати, посмотрю, как оно там. Уходит на кухню Игорь, нагнувшись к Жене, шепотом говорит. Не хотел при ней про Ирку. Она очень огорчается. Плакать начнет. А что с Ирочкой? Кто ее знает? Игорь быстро подливает себе вина. Видимо, ее редко, по телефону тоже, раз в две недели. Так может, все ничего? Какое там? Мужика нет, точнее, есть, но все время новый. Выглядит так, что крашу в гроб кладут, как эти анорексички. Кожа да кость. Ну, это модно сейчас применительно, говорит Женя. Модно тоже скажешь, возражает Игорь. Я вот в журнале Андрея читал про, как его, героиновый шик. Даже беспокойся, может, Ирка подсела на что-нибудь наркотическое. С нее дура станется. «Не, ну такого не может быть, уверенно», — говорит Женя. «Ирочка хорошая девочка, воспитали ее, вы нормально, наркоманы, это же всякие». Но тут звонит дверь, Игорь поднимается, идет открывать. «Кто это?» — спрашивает Женя. «Обещанный сюрприз». Игорь даже пританцовывает от возбуждения. «Закрой глаза, считай до 10». Женя покорно выполняет. 1, 2, может смухлевать, а ладно. 8, 9, 10. Перед ней пожилой мужчина с бородкой клинышком, кудрявыми седыми волосами, за стеклами очков внимательные серые глаза. Смотрит прямо на нее, словно что-то вспоминая, а потом произносит растерянно «Женя?». И тут она тоже узнает его, потому что голос почти не изменился. «Гриша, ты?» «Я, конечно, кто же еще?» Бежит к ней, едва не опрокидывает стол. Женя тоже вскакивает, мгновение, и они уже обнимаются. Гриша прижимает ее к себе, что из сил, да, точь-точь, как 40 лет назад, разве что сил поменьше. Даша приносит свинину, запеченную в сыре, раскладывает по тарелкам, нахваливает. Теперь уже не кулинария, слава богу, надо же было так сглупить. Гриша рассказывает, что поехал в командировку, а Игорь, что уже наездился, когда несколько лет назад приватизировал один небольшой завод в провинции. Теперь вот стал домоседом, Дашка не отпускает, говорит, я там по бабам пойду, хотя какие в нашем возрасте бабы. Гриша не поддерживает тему, вместо этого рассказывает, как вчера ходил смотреть на строящийся храм Христа Спасителя. Вроде и правильно, что восстанавливает, но все равно смотрю, а что-то не то. Нет такого чувства, как в по-настоящему намоленном месте. Женя кивает. Ей приятно, что Гриша тоже православный и, похоже, не из этих неофитов, которым лишь бы попышнее и побольше, а такой же, как она, с пониманием. Она повторяет свой рассказ про Валеру, Гриша в ответ рассказывает про своих двоих, Игоря и Женю. Оба молодцы, крепко стоят на ногах. Игорь бизнесом занялся, а Женя на том же заводе, где и Гриша. Были, конечно, задержки с выплатой зарплаты, но сейчас, слава богу, прекратились. И пока Гриша говорит, Женя не спускает с него глаз, пытается представить, что было бы, если бы тогда Оля не предложила Володе поехать с Женей вместе в Грекополь? Уехали бы они вдвоем с Гришей, прожили бы всю жизнь. Сейчас это был бы ее любимый муж. Ну, может, и не такой уж любимый. Мало ли что за 40 лет случится. Ну, по крайней мере, живой. Увлеченная этими мыслями, Женя не заметила, как Игорь и Гриша стали обсуждать Ельцина и Березовского. «Ты поверь мне, старик не при делах. Там все Татьяна его решает», — говорит Игорь. А Даша перегибается через ручку кресла и шепчет Жене. «Ой, мужики, им только дай про политику». А Женя смотрит на Гришу и думает, что борода ему, конечно, идет, правильно он отрастил. Вид сразу такой солидный, а в институте была хламона хламоном, даром, что с красным дипломом закончил. И очки тоже идут, да и морщины вокруг глаз скрывают. На самом деле он до сих пор красивый. И когда Женя это понимает, в груди разливается счастливое тепло, к глазам подступают горькие слезы сожаления. Они еще долго обсуждают отставку Черномырдина и забастовки шахтеров, болтают о всякой ерунде. Затем Игорь выходит на кухню помочь Даше загрузить посудомойку, и Женя с Гришей остаются вдвоем. Минуту они молчат, потом Гриша трогает Женю за плечо. «Я скучал по тебе». «Я тоже», — отвечает Женя. «И ведь действительно, не часто, но скучала». И тогда Гриша тянется к ней и целует, как много лет назад, и Женя отвечает на поцелуй, хотя Гришины губы вовсе не такие упругие, как ей запомнилось. «А ведь это единственный мужчина, с которым я целовалась», — думает Женя. И сложись все иначе, был бы мой единственный мужчина, отец моих детей. Мы же могли быть вместе, словно прочитав ее мысли, говорит Гриша, с трудом переводя дыхание. Но ты не захотел. Ты не захотела, с легким раздражением. Ты больше хотела быть вместе с Владимиром Николаевичем. Так я и была вместе с ним, отвечает Женя, до самой его смерти. И знаешь, я ни о чем не жалею. В самом ли деле ни о чем, думает Женя, и перед ее глазами свитком разворачивается вся ее жизнь. Все то, что она 6 лет рассказывала умирающим старикам. «Ни о чем?» — переспрашивает Гриша. «Да, ни о чем», — отвечает Женя уже твердо. «Помнишь, ты сказал, что это не моя семья, а их? Так вот, сейчас я остался одна, точно могу тебе сказать, это была моя семья. Моя семья тоже. Я любил их, они любили меня. Были, конечно, сложности, но у кого их нет? Так что я ни о чем не жалею и никогда не жалела. Гриша вздыхает. А я жалел, много лет жалел. И, помолчав, добавляет, пока не встретил Машу. И тут он оживляется, лезет в карман пиджака за бумажником, достает фотографии. Вот, смотрит, мы с Машей, а это маленький Игорь, а вот это Женя только что родился. Женя глядит на фото, старая, потертая, выцветшая. Молодая женщина прижимает к груди кулек, похожий на всех новорожденных сразу. Мальчик лет 5 тянет ее за подол платья, а мужчина смотрит на них такими влюбленными глазами, что ни время, ни дефекты фотоэмульсии не сотрут эту любовь. Уже не внезапно щиплет в носу. «Чего это я так расклеилась?» — думает она, но уже знает ответ. Она только что поняла, у нее нет ни одной фотографии, где она была бы снята вместе с Володей и Олей. Она задерживает дыхание, чтобы не расплакаться, и возвращает Грише фото. «Красивая у тебя Маша», — говорит чужим, деревянным голосом. Старается улыбнуться, но не может. За месяц до этого, 15 января 98 года, Геннадий Седых вышел из своей квартиры и, как всегда, кивнув охраннику на площадке, подошел к окну. За спиной шумел мотор приближающегося лифта, а Геннадий уже который раз подбивал итоги прошедшего года. Итоги были хороши, и потом их приятно было подводить снова и снова. Межрегиональный центр, на открытии которого он настоял, отлично работал. Международный отдел Центра духовного развития развернулся во всех основных странах русской диаспоры. Германия, Израиль, США, в ближайших планах Франция и Великобритания. Активы перерегистрированы на нужных людей, документы оформлены так, что кабарь носа не подточит. Все идет как надо, даже лучше. Подъехал лифт, охранник заглянул, проверил кабину. Геннадий вошел следом. «Все хорошо», — продолжал думать он, пока лифт нес его вниз, на подземную парковку. «Все хорошо, разве что Валера немного беспокоит. Слишком всерьез воспринимает эзотерическую часть их общей работы». А зря, в таких делах, как и в любых других, главное — маркетинг и финансы, а вовсе не духовные поиски клиентов. «Духовные поиски», — усмехнулся Геннадий. «Это такое дело. Как проверишь, хорошо идут или плохо?» Дверь лифта открывается. Охранник выглядывает. «Все чисто, можно выходить». «Как проверишь, да. Вот на прошлой встрече Валера целый час рассказывал, что ждет нас после смерти, как к этому подготовиться, как можно достичь спасения сразу после гибели физического тела. Тибетская книга мертвых, египетская книга мертвых, еще какая-то книга мертвых». Геннадий чуть не сказал тогда, что это гениальная идея — продавать продукт, на который покупатель не сможет подать рекламацию. Кто там знает, что после смерти случится, верно? Хорошо, что удержался. Валер не понимает таких шуток. Охранник включает «Мерседес» с брелка, открывает дверцу, заглядывает в салон, машет рукой, мол, все в порядке. И в этот момент раздается щелчок, и взрыв разносит в клочья машину охранника. А у Геннадия Седых есть ровно 1 секунда порадоваться, что он стоит достаточно далеко, а может даже меньше 1 секунды, потому что отброшенный взрывом обломок рессоры насквозь пробивает ему грудную клетку. И вот уже бывший офицер КГБ СССР, один из создателей ООО «Волген», российский коммерсант, международный бизнесмен, а сейчас просто Геннадий Николаевич Седых, 58 лет, корчится на бетонном полу, кровь толчками покидает тело. Он едва ли успевает пожалеть, что так невнимательно слушал Валерины объяснение про посмертное мытарство. Ничего он не помнит, никак не сможет воспользоваться верным рецептом. Да ничего он не успевает. Багровая тьма поглощает его без остатка. В это самое время в аэропорту Хьюстона объявляют посадку на рейс до Сан-Франциско. Высокая рыжеволосая женщина берет со стойки русскую газету «Наш Техас». В конце 70-х она уехала в Израиль, открыла там курсы йоги, вышла замуж. Уже 10 лет как переехала в Америку. На третьей полосе портрет немолодого мужчины, длинные волосы, седая борода. «Неужели он?» – удивляется женщина, читает подпись. «Валерий Дымов, знаменитый гуру ВАЛ, рассказывает нашим читателям о секрете своего успеха. Вот ведь пройдоха, а? И ведь теперь-то ясно, что в йоге вообще ничего не понимал», — думает она. Хотя секс... Да, секс с ним был прекрасен. И на ее лице появляется счастливая кошачья улыбка. Такая, что импозантный мужчина, стоящий рядом в очереди бизнес-класса, задерживает на ней взгляд и думает: «Эх, хороша». Через 3 дня после убийства Геннадия Валера сидит на кухне у Лени Буровского. На столе перед ним бутылка водки с закуской из ближайшего супермаркета. Последний раз Валера с Леней виделись несколько лет назад, и Буровский удивился, услышав в телефоне почти забытый голос. Валера просил о срочной встрече, и это было так на него не похоже, что Буровский тут же сказал «приезжай прямо сейчас», и через полчаса, впустив Валеру в квартиру, понял, что не ошибся. Уже несколько лет седина, смешавшись с остатками природной черноты, поедала Валериным волосам и бороде сдержанный аристократический серый оттенок, а сейчас все его лицо такого же цвета, выделяются только темные линии морщин. Буровский наливает водки, и, выпив вторую рюмку, Валера рассказывает. После смерти Гены выяснилось, компания давно перерегистрирована, ему Валерий не принадлежит ровным счетом ничего. Так, во всяком случае, объяснил ему адвокат Гениной вдовы Марины. Но ведь все знают, что Центр духовного развития — это ты. Валера горько усмехается. Да, все знают, но юридически все имущество Центра и даже торговая марка принадлежит ООО «Валген». А я к нему не имею теперь никакого отношения, там теперь хозяйка Марина. Но она же не сможет без тебя. Сможет, Буровский, все она сможет. Она у меня 3 года училась, еще 3 года наблюдал, как я работаю. Ген даже предлагал поставить ответственность за регионы. Я даже почти согласился. А теперь разве что она меня может главным по регионам назначить, но это вряд ли. Буровский наполняет стопки. Ну, за то, чтобы все обошлось. Как все-таки страшно стареть, думает он. Вот я Валерку мальчишкой помню, а теперь совсем старик. И поэтому я понимаю, что и сам выгляжу не лучше, но внутри-то мне по-прежнему 30, 40 от силы. «А говорить ты с ней не пробовал? С Мариной?» — спрашивает он. Бледные Валерины губы раздвигаются с кривой усмешки. «Она меня на порог не пустила. Велела охране аннулировать мой пропуск. Ведь самое обидное, я же ее с Геной познакомил. Она у меня в семинаре по тантрическому сексу занималась, и мы однажды...» Бровский не может сдержать смех. «То есть это Марин, твоя бывшая? Может, ты ее обидел чем?» Валер разводит руками. «Ты думаешь, я помню? Это же давно было, она уж 3 года как за Геной замуж». Буровский вздыхает. «А серьезно?» — говорит он. «Че ты потерял? Имя у тебя есть, накопления тоже кое-какие найдутся. Поднапряжешься, откроешь новый центр. Кто к этой Марине пойдет, когда есть живой гуру вал?» Валер допивает водку и задумчиво говорит. «Не, не буду. Мне кажется, это к лучшему. Помнишь, ты когда-то сказал, что я человек андеграунда? Я тогда отмахнулся, а ведь ты был прав. Все 70-е я так прожил, и хорошо получалось. А потом появился Гена, стал вытаскивать меня на поверхность. Сначала это секция, потом фирма, потом транснациональная корпорация. Я повелся, потому что мне самому захотелось. Захотелось масштаба, возможностей, которые дают публичность. А надо было и дальше оставаться в тени. Я сейчас вспомнил, как Алла мне Кастанеду пересказывала. Если на тебя направлено ружье с оптическим прицелом, надо просто исчезнуть. А ведь на нас всегда это ружье направлено. И в советское время, и сейчас. И даже оптический прицел больше не метафора, а такая повседневная реальность. А я как дурак, сколько лет изо всех сил туда лезу, чтобы меня лучше было видно. Может, так и надо, отзывается Бровский. Вот ты, например, продолжает Валера. Ты как занимался своей химией ароматических соединений, так и продолжаешь все эти годы. СССР распался, промышленность развалилась, институт твой 10 раз с кем-то слили и укрупнили. А ты делаешь все то же, невзирая ни на что. Я больше ничего не умею, говорит Бровский. Не в этом дело. Ты просто сохраняешь верность себе, вот как это называется. То есть из нас двоих по пути воина шел ты, а вовсе не я. Такие дела, добавляет Валер, помолчав. Буровский смотрит на нее и думает, вот отправит меня через год на пенсию, и будет мне путь воина. Но Валерий, конечно, ничего не говорит. Что в самом деле лезть к человеку со всякой ерундой, когда у него по-настоящему серьезные проблемы? По-настоящему серьезные проблемы начались у Валера только в феврале, когда казалось, что часть кредитов, взятых когда-то у Валген, были оформлены как личные кредиты, выданные Валерию Дымову. Несмотря на инфляцию, превращавшую выданный 5 лет назад кредит почти что в ноль, общая задолженность была такова, что с учетом пени набегало около 30 тысяч долларов. Еще месяц назад Валера легко погасил бы этот долг, но теперь, лишенный доступа к активам, созданному им центра, остался один на один с группой кредиторов, предъявивших к оплате внушительный пакет документов. Валера попытался перевести стрелку на Марину, но разговор не сложился. Подпись твоя — твоя, долг твой — твой, тебе и платить. Валера сразу понял, что проиграл. Прикинув, предложил расплатиться, продав квартиру, который достался ему после развода с Ирой. Финальную часть переговоров он провел довольно удачно, выторгав месячную отсрочку, чтобы вывести им вещи и право забрать все, что останется после продаж квартиры и оплаты долга. Он рассчитывал на 4 или даже на 6 тысяч долларов. Район, где он жил, по-прежнему считался престижным, и цены были немногим ниже, чем внутри Садового. На эти 4 или 6 тысяч вполне можно было притянуть полгода, а там, глядишь, еще что-нибудь придумается. Но первым делом надо было понять, куда отправляться после продаж квартиры. И промозглым мартовским вечером Он звонил в дверь квартиры на Усачева, удивляясь, куда тетя Женя могла подеваться. Они засиделись допоздна. Гриш, конечно, хотел ее проводить, но Женя представила неловкую, словно подсмотренную в дурном кино сцену прощания на пороге квартиры, все эти бесконечные уединения, это «останься», и твердо решил, что доберется сама. В пустом полночном вагоне она еще как-то держалась, но, поднявшись из метро в слякотную мартовскую морось, разрыдалась, едва выйдя из вестибюля спортивной. Снег, смешавшись со слезами, таял на щеках, и Женя думала, что сейчас в Гришином бумажнике могла бы лежать не Машина, а ее фотографии, ее и их детей. Ночь обступила Женю. Влажная промозглая ночь сочилась слезами и отчаянием. Посреди темной и пустой улицы Женя вспомнила, как зимой 43-го года приехала в Москву. Приехала именно сюда, чтобы найти дом тети Маши. Потеянная она брела по этой самой улице. И что же? Круг замкнулся. Она была одинока тогда и одинока сейчас. Прожив всю жизнь, она вернулась в точку, где была. Если бы Женя встретила сейчас ту девочку-подростка, что бы сказала ей, о чем бы предупредила? Не ходи в чужой дом, не влюбляйся в чужого мужа, забудь про свою любовь и создай свою семью. Только вряд ли молодая Женя стала бы слушать Женю старую. И потом предостережение лучше оставить при себе, а советы... Что советы? У Жени есть только один совет, и она может его дать прямо сейчас, самой себе, без всяких чудес, без машины времени. Вот этот совет, един в трех частях. Никогда не жалей о том, что уже нельзя изменить. Никогда не думай о том, что больше не повторится. И, наконец, никогда не плачь о невозвратном. Но, несмотря на все советы, Женя еще плачет, войдя в свой подъезд. И только поднявшись на лифте на третий этаж, она увидит сидящего на ступеньках Валеру и поймет. Что-то случилось, и сердце ёкнет от предательского всплеска счастья. Она больше не одна, больше не одинока. Она все еще кому-то нужна. Сейчас она снова узнает, зачем ей жить.